Пересиливая слабость, подступающий к горлу спазм, он бросился к кроватке, подхватил девочку на руки, изо всех сил прижал к себе, чувствуя, что скорее умрет, чем выпустит теперь из рук это горячее, трепещущее, жалкое тельце. «Сашенька, Сашенька!» — шептал он в каком-то горячечном ознобе. «Да какой же я немец! Что ты, что ты? Русский же я, русский, слышишь? Русский я! Ты что, погляди! Погляди, родная ты моя девочка, погляди! Это же я, дядя Родя!» Глаза ребенка были по-прежнему далеки, полны безотчетного ужаса. И сквозь задернувшую их пелену, казалось, ничто не могло пробиться. И вдруг в какую-то минуту на миг что-то переменилось. Крошечные точки света прояснились, в глазах девочки напряжение спало, и она обмякла в руках Анисимова. В следующую минуту глаза еще больше очистились. Это было похоже на ступеньки. Еще, еще одна, последняя. У Анисимова затекли руки, но он боялся переменить положение, чтобы не потревожить больную. Она, узнавая, потянулась и обняла Анисимова за шею. Дядя Родя, пить дай воды. Анисимов опустил ее на кровать, приподнял голову и дал напиться из чашки. — Спасибо, дядя Родя. Ты посиди со мной, не уходи, — попросила Саша и, не выпуская его руки, облегченно закрыла глаза. — Что ты, Сашенька, я здесь, я никуда не уйду. Я с тобой, с тобой. Анисимов сел прямо на пол на коврик, чтобы быть ближе к больной, вытянув поудобнее ноги в шерстяных носках. Так и застала их Елизавета Андреевна, тихо дремлющими в мягком свете ночника. У Анисимова, прислонившегося к краю кровати, голова свесилась на бок, но руки Саши он не выпускал. Глава 13. Все случилось неожиданно, ударило как гром. Степан Владимирович Хатунцев, возвращаясь с базара с большой хозяйственной сумкой, из которой торчали завидно ровные темно-зеленые перья лука, пристроенные так, чтобы их не помять, уже недалеко от своей лестничной площадки, приостановился, почувствовав неладное. В следующий момент он охнул, бледнее, выронил сумку и, хватая руками воздух и ничего не видя от застилающей глаза черноты, опустился на ступеньки лестницы. Из упавшей сумки выкатилось несколько больших бурых помидоров. Когда на старшего Хатунцева наткнулись, он был мертв и уже холодный. Поднялась тревога, дали знать сыну. И затем было все, что бывает, когда человек уходит. Увидев мертвого отца, Игорь растерялся, и в первые минуты и даже часы своего одиночества как-то ничего не почувствовал. В квартире все время толклись люди, большей частью мало ему знакомые, которые, тем не менее, взяли на себя все основные хлопоты. Он что-то отвечал успокаивающим его людям, выслушивал до удивления одинаковые и бесполезные слова утешения. Иногда ему захотелось закричать, всех прогнать вон и остаться наедине с тем загадочным и холодным, что всего несколько часов назад было его отцом. Но он пересиливал себя и продолжал в ответ на соболезнование затверженно ровно кивать, тем более, что при нем неотступно находился Анисимов, взявший на себя с молчаливого его согласия все руководство похоронами и опеку над ним самим. Все два дня, пока отца не похоронили, он сохранял внешнее спокойствие, Лишь после поминок, дождавшись, когда все наконец разошлись, и даже Анисимов, задержавшийся позже всех, ушел, сославшись на усталость, Катунцев, впервые оставшись один в пустой квартире, со сдвинутыми вместе тремя столами, заставленными грязными тарелками и пустыми бутылками,